Чай, сахар, муку и другие продукты распределим по вельботам и байдарам». «И с нами поделиться бы надо», — заметил Орво. «Поделимся», — пообещал Тегрен Кеу. «Поделимся не только сейчас, но и осенью, когда пароход придет. Поделимся не только товарами, но и учителем. И тогда организуем совет в вашем селении, проведем выборы». «Главное, и нам бы патроны и бензин», — продолжал Орво. Распределение товаров, по мнению Джона, да и всех остальных, было справедливым. Тот, кто не мог сразу заплатить пушниной, взял товары в кредит, а боеприпасы и горючее отдали главам байдарных и вельботных команд. Еще 10 дней провели энмансы в Уэлени, потом перебрались в Наукан, а оттуда Джон решил съездить в Кеннискун и отвезти посылку Роберта Карпентера его семье. Байдара обогнула мыс Дежнёва, и вскоре за поворотом показался низкий берег и на некотором возвышении десяток яранг. Жилище Карпентера стояло на прежнем месте, и из трубы вился дымок. Джон с берега направился к знакомой яранге-домику. В Чотаге незаметны были следы запустения и неряшливости. Джон потоптался, и со стороны полога послышалось хриплое «Мэнин!». Джон ответил, и из-под полога показалась взлохмаченная голова Элизабет. Она откинула со лба спутанные волосы и пристально вгляделась в гостя. «Это правда вы?» — нетвердым голосом спросила женщина. «Да, это я», — ответил Джон. «Я привез добрые слова и подарки от вашего мужа». «Дети!» — вдруг закричала Элизабет. «Слышите, дети! Отец не забыл о нас и послал нам подарки! Кыке вы не вай!» Примечание. «Кыке вы не вай!» — возглас удивления. В Чотагин высыпало все потомство Роберта Карпентера. Джон невольно принялся считать. Детей оказалось всего шестеро, но младшие так громко вопили, что создавалось впечатление большой детской толпы. Джон положил на земляной пол Чотагина пакеты, и детские ручонки немедленно разорвали бумагу. «Дети! Дети!» Элизабет пыталась урезонить их, но, убедившись в тщетности своих попыток, ворвалась в детскую кучу, отобрала пакеты и, швырнув за полок, встала у входа. «Мэри, Катрин, поставьте чайник!» Девочки кинулись к потухающему костру, вмиг раздули пламя и подвесили над ним чайник. Младшие угомонились и расселись в разных углах Чотагина, устремив огромные красивые глаза на гостя. «Отличная наследственность у этого плута!» — невольно подумал про себя Джон, вглядываясь в ребячьи лица. И тут же в памяти возникли лица собственных детей, и мелькнула мысль о том, что было бы, если бы он оставил Пыльмау с малыми детьми. Сердце дрогнуло от жалости. Элизабет расставила на столике давно немытые чашки, потом, спохватившись, достала тряпку и вытерла их. Тягостно было Джону сидеть в этом Чотагине, смотреть в вопрошающие глаза Элизабет, в голодные лица ребятишек. Он знал, что кеннискунцы при малейшей возможности делятся с покинутой женщиной. Но ведь в этом году охота была неважная. Так что же доставалось этим малышам которые привыкли к сравнительно сытной пище –